поклоняющиеся люди. Когда Бог говорил Адаму, Еве и змею, сразу после того, как грех вошел в человеческую расу, Он предупредил, что предстоит долгая брань. Он сказал змею: «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту». Бытие 3 глава 15 стих. Вражда продолжается до этого дня. Каждое действие вперед, предпринятое Богом в открытии Его плана искупления мира, опровергается сатаной. Это верно в космическом масштабе, оно равно верно на личном уровне. Каждое дитя Божие знает, что значит встретиться с сатанинским испытанием, когда Бог действует в его жизни. Всякий раз, когда Бог предлагает своим людям какую-нибудь богатую благодать, сатана предпринимает все в своей силе, чтобы помешать благословению. Если, как мы говорим, поклонение является высочайшим и возвышенным действием человека, вы можете быть уверены, что сатана употребляет все старания повредить ему. Поэтому нам необходимо знать, что препятствует поклонению. Первое препятствие есть грех, неисповеданный грех. Всякий раз, когда он присутствует, наше поклонение является только внешним ритуалом. Когда народ израильский пришел вместе поклониться без исповедания и оставления грехов, Бог отверг их поклонение. Они совершили все ритуалы и обряды, установленные в законе, но Бог пренебрег ими. Через пророка Исаии Бог сказал Израилю: «Чему мне множество жертв ваших, говорит Господь? Я пресыщен всесожжениями овнов и туком откормленного скота, и крови тельцов, и агнцев, и козлов не хочу. Когда вы приходите являться пред лицо мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои? Не носите больше даров тщетных, курение отвратительно для меня. Новомесячий и суббот, праздничных собраний не могу терпеть, беззаконие и празднование. Новомесячие ваши и праздники ваши ненавидит душа моя. Они бремя для меня, мне тяжело нести их. И когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои. И когда вы умножаете моления ваши, я не слышу. Ваши руки полны крови». Исаии 1 глава с 11 по 15 стих. Что было несоответствующим в их поклонении? Они не исповедовали и не оставили своего греха. Поэтому Бог добавил: «Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих, перестаньте делать зло, научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайте за вдову, тогда придите и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю, если будут красные, как пурпур, как волну убелю, если захотите и послушаетесь, то будете вкушать благо земли. Если же отречетесь и будете упорствовать, то меч пожрет вас, ибо уста Господни говорят». Исаии 1 глава 16 по 20 стих. Во всей Библии подчеркивается эта истина. Например, псалмопевец написал: «Кто взойдет на гору Господню, или кто станет на святом месте Его? Тот, у которого руки наполнены не повинны и сердце чисто, кто не клялся душою свою напрасно и не божился ложно». Псалом 23, с 3 по 5, по 4 стих. Опять в Псалме 65, 18 стихе мы читаем: «Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь». Однако это не должно приводить нас в уныние, ибо псалмопевец дальше говорит: «Но Бог услышал, внял голосу моления моего. Благословен Бог, который не отверг молитвы моей и не отвратил от меня милости своей». Псалом 65, с 19 по 20 стих. Псалмопевец исповедовал и оставил свой грех, и теперь его поклонение Богу было опять приемлемо, его общение с Богом было опять восстановлено. Помните это всегда: грех разделяет нас от Бога, грех прерывает общение, грех препятствует поклонению. единственный путь для восстановления есть исповедание греха, оставление греха и принятие верою очищения от греха, обетованное в Слове Божьем. Второе препятствие есть невежество. Мы уже видели, что имеются некоторые аспекты познания Бога, доступные для всех людей. Природа и Вселенная говорит нам много о Боге. Внутри человека имеется сознание Бога. История много важного открывает о Боге. Но все это познание не может способствовать истинному поклонению в духе и истине. Почему? Это по причине первого препятствия, которое мы упомянули – грехе. Ничто в природе не может нам помочь избавиться от нашего греха. Действительно, законы природы лишают всякой надежды сношения с грехом. Природа никогда не прощает. Когда нарушен закон природы, нет способа прощения. Я пишу эти слова, окруженные прекрасными деревьями, которым некоторым из них больше сотен лет. Исследуйте их внимательно и увидите рубцы на них. Сотни лет тому какой-нибудь человек или творение нарушило закон природы и повредили дерево, перерезав его кору. Жизнь дерева была достаточно сильна залечить раны, но после столетий остаются рубцы. Природа не забыла и также не простила. Как тогда относительно нашего греха против Бога? Имеется только один источник познания Бога, который выражает надежду – Библия. Откровение в Бога в Библии дает нам познание о прощении грехов. Прислушайтесь к чудесным словам Бога. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Иоанна 1 глава с 1 по 9 стих. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира». 1 Иоанна 2 глава с 1 по 2 стих. «Но вот завет, который я заключу с Богом Израилевым после тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, и они будут моим народом, и уже не будут учить друг друга брат брата и говорит, познайте Господа, ибо все сами будут знать меня от малого до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззаконие их, и грехов их уже не воспомяну более». Иеремия 31 глава с 33 по 34 стих. В этом последнем открывке Писания наше познание Бога соединено с нашим познанием о грехах, прощенных и забытых. Это поясняет слова Иисуса к женщине из Самарии, когда они говорили вместе о поклонении. Господь сказал ей, «Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся». Иоанна 4 глава 22 стих. Самаряне были смешанные люди, смешивая еврейскую и языческую кровь, а также иудейские и языческие религиозные идеи. Они не знали истинного характера Бога, и их поклонение не было приемлемым Богу. Невежество – препятствие для поклонения. Ответ на невежество – познание. Познание Бога, которое приходит только через Его Святое Слово. Это причина, почему ежедневно мы учим Слово Божие. Мы желаем, чтобы вы более, полнее знали Бога в Его Слове, когда вы можете поклоняться Ему в духе и истине. Третье препятствие поклонению есть чувствительность. Этим я хотел сказать, что мы всегда должны остерегаться, основывать наши отношения к Богу на наших чувствах. Чувственное воспринятие меняется. Например, наши чувства непостоянные. Если мы полагаемся на чувства, мы будем счастливы один день и печальными другой. В нашем поклонении мы должны пойти дальше сферы чувств, обоняния, зрения и слуха. Красивая музыка может по мартинам поклоняться, но она не обязательная. Тихая, спокойная атмосфера способствует поклонению. Но как быть, если вы ее не имеете? Апостол Павел и Сила не чувствовали хорошо, когда они лежали избитые и истекающие кровью в темнице в Филиппах, но они там поклонялись Богу. Если вы будете помнить, что дух человека преобладает в поклонении, это сильно поможет. Понимание, чувство, слух и зрение могут помочь, но совершенно необходимым фактором является реакция нашего внутреннего естества на присутствие, характер и любовь Божию. Четвертое препятствие поклонению есть поспешность. Мы живем в реактивном веке. Кажется, что все должно делаться поспешно. Наша жизнь наполнена звуками и движением. Как трагично, когда верующие делаются настолько занятыми, что оставляют только немного времени для Бога. Псалмопевец постоянно поощряет, чтобы мы уповали на Господа. Это совершит фактор времени великой важности. Если Господь Иисус мог посвятить 40 дней, чтобы провести с Богом в пустыне, и часто проводить целые ночи со своим Отцом, то важно, чтобы мы научились пребывать в Его присутствии. Мы не можем поспешно приходить и уходить в присутствие Бога. Поклонение невозможно в таких обстоятельствах. Мы должны не спешить. Когда мы узнаем Его лучше, мы не будем спешить. Знать Его, любить Его. Любовь Его означает желать пребывать с Ним. Для тех, кто проводит время с Ним, Бог желает открыть самого себя. Такие люди правдиво поклоняются Богу. Они являются народом угодным Богу. Аминь. Вы прослушали радиопередачи «Злачные пажити». Сердечно просим слушателей свои вопросы, мнения и отзывы относительно передач, за которые будем вам весьма благодарны, направлять по адресу: Андрей Рудик, почтовый ящик 8114, Паттерсон, Нью-Джерси, 07508, Соединенные Штаты Америки. Слушайте нас в эти же дни, на этих же волнах и в это же время. Да благословит вас Господь!